Хаем, я только встретил интересного собеседника, скривился пират. Но, ты же не думаешь, что моя помощь будет такой простой, усмехнулся он. Мм, я не отвел от него взгляда. В чуке сидит мой брат. Джорди, достал из инвентаря красочную коробку. Ты должен будешь передать это ему прямо в руки. Не его подчиненному, не кому-то еще, только ему в руки. Поклянись, что сделаешь это, и я помогу тебе добраться до Чуки без проблем и в самые кратчайшие сроки. А точнее, прямо сейчас. Он показал за окно, где стояла небольшая лодка с одиноким парусом. Уже через сутки ты будешь в Чуке. Так, что ты решаешь? Хорошо, я клянусь, что передам эту коробку в руки твоего брата, и только в его руки. Отлично. Увидев сияние, подтверждающее клятву, воскликнул Джорди. Получено задание «Подарок брату-пирату». Подарок брату-пирату. Неизвестно. Задача. 1. Добраться до Чуки. 2. Найти брата Джорди, Парка. 3. Передать ему лично в руки подарок. Награда. 1. Джорди авансом доставит вас в Чуку. 2. Вы не будете должны Джорди ничего. Провал. 1. На вас будет наложено проклятие клятва преступник. 2. Вы будете лишены возможности входа в игру на 1 сутки. 3. Вы будете лишены 90% своих кредитов. 4. Отношение Джорди к вам – абсолютная ненависть. 5. Отношение пиратов к вам – презрение. Глава 297. Чука. После взятия с меня клятвы, Джорди проводил меня на лодку, которая оказалась магической. В маленькой каморке ей управлял один из подчиненных Джорди, древний старик, у которого руки светились синим светом. После того, как я сел в лодку, Джорди приказал старику доставить меня в Чуку максимально быстро. В ответ тот молча кивнул, а затем ушел в небольшую каюту, из которой он не выходил на протяжении всего нашего пути. Лодка была небольшой, магической, и что самое важное, она была быстрой, очень быстрой. Если сравнивать с современными аналогами, то она была катером, причем, не из самых хреновых. Небольшой магический щит бережно укрывал внутреннее убранство лодки, не давая морской воде попасть на пассажира, то есть меня. Мои попытки зайти в каюту к старику были прерваны его раздражающим ворчанием, которым он в грубых выражениях посылал меня вон. Не расстроившись, я улегся почти на нос у лодки и прикрыл глаза. Столько всего произошло за эти пару дней точно. Завтра же должна приехать Мила и дядя Грег, твою мать. Вспомнив о них, я открыл чат с Миланой. Джи, Мил, завтра должны приехать гости. Маркела, я помню, но они будут очень не вовремя. И давай позже, мне сейчас не до болтовни. Джи, ок, извини. Хорошо ей, разбирается с новыми штуками. А я трачу уже который день, чтобы выполнить квест, не зарабатываю кредиты, а ведь долг с меня никто не спишет. Райан сказал, что он будет только увеличиваться. Не прокачиваю свой уровень, который я разблокировал, пройдя повышение. Нет, я выполняю квест, посмотрев на проносящиеся берега, на которых бродили различные монстры, я устало вздохнул. Хотя, может, это именно то, что мне сейчас нужно. Нудный квест, чтобы... Тут мне пришло сообщение. Внимание! В вашем подземелье заполнена сокровищница. Каждую секунду вы теряете кредиты. Желаете расширить сокровищницу? Вот еще проблема всплыла. Были бы деньги на это увеличение. Ничуть не удивившись, я закрыл сообщение. Забыл снять кредиты. Еще и лут простаивает. Завтра снимут заряды. Или мне на эту неделю давали? Прикрыв глаза, я попытался вспомнить. Хотя, я вроде нормально закинул. Перед началом всей этой катовоси, может, продержится подольше, мои мысли потекли вяло, и я вот-вот бы уснул, но пара приватных сообщений меня вернули в мир игры. Файтери, привет, супер-пупер нагибатор, мы через пару часов едем в аэропорт и летим к тебе, ждешь, Джи, привет, только-только о вас думал, честно говоря, я слегка забыл, что вы приезжаете уже так скоро, так, что вам придется взять машину, чтобы добраться до меня. Все расходы, я беру на себя. Файтери. Да, ты уверен, Джи, все в порядке. Где-то на ресепшене, попросите переводчика, чтобы он помог найти вам машину, которая доставит в хосту. Там, я уже сам встречу вас. Файтери. Сложно. Смайлик, хватающийся за голову. Джи, не так уж и сложно. Жду вас. Закрыв переписку с Милой, я открыл второй приватный чат. Сиси. Привет, есть минутка, Джи, вау. Привет, есть, конечно, Сиси, уговори Милану вернуться. С тобой у нее не будет и шанса что-то показать в этой войне. а мне нужна ее помощь. Джи, стоп, я тебе ничего не должен, как и ты мне. Милана твоя сестра, и ты с ней общайся. Это во-первых. А во-вторых, мы еще посмотрим, кто будет что-то из себя представлять. Сиси, ты не понимаешь. Мы готовились к этому с самой первой новости об ЭМ. Я и Милана создали эту гильдию, чтобы господствовать. Я ее прощаю за уход в эту низкосортную гильдию. Джи, судя по всему, она тебя закинула в ЧС, смайлик с ухмылкой, но, повторюсь, не мое это дело. Разговаривайте сами, я не буду сломанным телефоном. Сиси, ой, все понятно с тобой. Мы тебя пригрели, взрастили, а сейчас, стоило тебе чего-то добиться, стал таким высокомерным. Джи, как меня пригрели, так меня же и выкинули. Закончим этот разговор, пока мы друг другу лишнего не наговорили. Закрыв чат, я посмотрел на чистое небо. Хех, и как я только не видел эту спесивость в ней. При первой встрече она казалась такой воздушной, пробивной и активной, а на деле, принцесска, как она есть. Мирный ход лодки убаюкал меня. Эй, вставай, приехали. Меня потряс за плечо старик. А, что, как приехали? Я вскочил, смотря на время. Нам помог один из повелителей моря. Сказав это, старик поклонился в сторону моря. Не знаю, зачем ему это, и как он это сделал, но мы прибыли на 20 часов быстрее. А теперь свали с моей лодки, мне пора отправляться обратно. Ну меня мимоходом, старик ушел к причалу. Еще не до конца придя в себя после сна, я оглянулся. Лодка стояла у пирса, где были припаркованы или правильнее пришвартованы десятки похожих лодочек. Неподалеку были видны причалы с уже более массивными лодками. Повсюду бегали различные существа, кто-то разгружал лодки с рыбой, кто-то общался, кто-то искал кого. Живость этого места ни в какую не стояла с мрачной атмосферой засыта. «Сваливай уже!» — прикрикнул на меня старик. «Иду, иду!» Я стал перелезать на пирс. «Кстати, ты не знаешь?» «Нет, и не хочу ничего знать!» — отмахнулся старик, отматывая канат. «Старый пердун!» — пробормотал я, смотря, как он уплывает. «Добро пожаловать в Чуку!» Ко мне подошел человек. Кожаная безрукавка была надета на голое тело, а его шаровары были такими прозрачными, что я видел его волосатые ноги. «Я портовый чиновник. С какими целями вы в Чуке?» «М. Мне нужно встретиться с братом Джорди, его зовут Парк». Сказав это, я увидел, как чиновник вздрогнул всем телом. «Что-то не так?» «Нет, простите. Следуйте за мной». Он развернулся и повел меня наискосок по порту, выводя из него. «Простите мою бестактность, но с какой целью вам необходимо встретиться с главой города?» Его брат отправил ему посылку, которую я должен вручить лично. «Честно», — ответил я. «Хм, понимаю», — кивнул мне чиновник. Идя вслед за ним, меня не покидало чувство неправильности происходящего. Не понимая зачем, я повесил на себя баф, щит и восстановил ману и здоровье до фула. Чувство не покидало меня, хотя ничего необычного не происходило. Мы вышли из порта, став продвигаться по центральной улице. Здесь было активное движение. Огромное количество разумных рас запрягали в повозки различных монструозных питомцев, которые тащили от порта в город различные товары. На центральной улице было плотное движение, поэтому мне пришлось идти почти упираясь носом в спину своего провожатого. По прошествии минуты я повесил второй слой щита, а потом третий и так далее. Чука оказалась достаточно большим городом, в котором жизнь кипела, бурлила и выливалась в различные потасовки. Пока мы шли, я стал свидетелем как минимум 5 драк. Кто-то кого-то ограбил, кто-то неправильно сказал. Словно, я снова оказался в районе того мотеля, с дрожью вспомнив отель, где отец убил мать. Я потряс головой, сосредотачиваясь на нынешнем, стараясь забыть прошлое. «Мы скоро придем», — сказал чиновник. «Извините, что не в карете, у нас этот месяц активность повышенная, пробраться пешком куда быстрее, чем на транспорте». «Ничего страшного», — ответил я ему. «Но это нормально», — я кивнул на драку. «Вполне. Пока они не дойдут до смертоубийства, все в пределах закона». Чиновник замялся, но потом добавил. «У нас глава города бывший пират», — тут он бросил на меня взгляд. «Поэтому наши порядки кажутся другим немного варварскими». «Понятно», — кивнул я. После его непонятного взгляда я стал еще более осторожным. И это окупилось. «Почти». Чиновник довел меня до ворот большого здания, на котором висел потрепанный пиратский флаг. Около входа стояли 2 тритона, держащие в руках скругленные шипастые булавы. «Это мэрия», — сказал он, открывая мне дверь. Не подозревая ничего, Я последовал внутрь, как по моему затылку прилетело два удара. Первый слой щита мгновенно испарился, как и второй. Удары были нешуточные. Инерция от них пронесла меня внутрь, сметая по пути народ, который не успел ничего понять из происходящего. Упав, я моментально использовал прыжок, но вместе прыжка меня поймали. И словно нашкодившего кота, подняли за шкирку. «А ты крепкий!» — раздался голос поднявшего меня. Когда меня повернули к лицу, я увидел, что меня держит помесь тритона и орла. Ну, если точнее, то этот мужик был огромным, где-то 1.3-1.3 метра ростом. Все его тело принадлежало расе тритонов, видимых мной в городе ранее. Но его голова была орлиной, или еще какой-то птицы. Его золотой клюв пугал меня, а его склоненная на бок голова придавала мне ощущение, будто я червячок, которого вот-вот сожрут. «Живи!» – заржал тритон-орел, отпуская меня. «Бухаем народ дальше!» Полностью проигнорировав меня, народ в таверне, как я уже понял, продолжил пить дальше. Я же, находясь в диком шоке от происходящего, открыл информацию о том, кто держал меня. Парк, НПС, уровень 555, описание. Один из братьев-близнецов, являющихся старшими сыновьями Пагра-короля пиратов. Парк был рожден одной из повелительниц моря, но в момент рождения, один из элементалей ветра наградил его частичкой своей силы, отчего у маленького ребенка появилась орлиная голова. Парк является текущим главой города Чука. Глава 298. «Парк, извините, я от вашего брата Джорди», — сказал я в спину парку. Таверна погрузилась в тишину. Спина главы города Чука напряглась так, что я смог увидеть стальные канаты мышц. Секунда замешательства, а затем парк продолжил идти по направлению к барной стойке. Вся таверна молча провожала его взглядом. Конечно, некоторые смотрели на меня, и в их взглядах я видел сочувствие. «От Джорди, значит», — тихо сказал парк, наливая себе из бочонка пива. «И зачем мой младший брат послал тебя? Он просил передать лично вам в руки эту посылку», — ответил я, медленно доставая посылку. «Посылку?» — голова парка повернулась на 90 градусов в мою сторону. «Только посылку?» «Да». Я медленно подошел к тритону-орлу и протянул посылку. Не отрывая от меня своих пронзительных глаз, парк медлил. Время тянулось очень медленно. Мой щит пропал, а появившееся чувство, будто я стою раздетый, накрыло меня с головой. «Ну, допустим». Парк ткнул своим когтем в посылку, но ничего не произошло, и он взял ее в руки. «Джорди больше ничего не просил передать?» «Ну, слова там, например». «Нет, только посылку, и только лично вам в руки», — ответил я, мысленно 100 раз поблагодарив богов, что посылка не оказался с неприятным сюрпризом. «Понятно». Парк повертел посылку в руках, а затем открыл. «Ха, наконец-то!» — воскликнул парк, доставая из посылки маленькие щипчики. «Спасибо тебе за такую приятную новость, народ!» «Сбор!» Резко, а что самое удивительное, радостно выкрикнул парк. «Мы приглашены на веселье!» Таверна взорвалась радостными возгласами. Народ радовался, а я стоял как дебил, смотря на все это. Мысленно, я уже 10 раз пожалел, что согласил принести эту посылку. По первой реакции парка, я уже думал, что в посылке, как минимум, бомба. Наконец-то я могу выйти в море. Парк повел плечами, а на его коже стала проявляться ярко-золотая броня. «Как тебя там?» — обратился он ко мне. «Джи», — ответил я. «Спасибо тебе, Джи», — кивнул он. «Я всего лишь принес посылку». Выдохнув, я решил немного понаглеть. «Простите, парк, но вы не знаете, где мне найти Вольтера?» «Тьфу, вот испортил настроение». Сплюнув, парк схватил меня за шею. «Какие у тебя дела к этому куску дерьма, которого я не могу выкинуть из своего города?» «Он кахахаха мой краткая кахахаха учитель», — хрипел я, пытаясь схватить воздух ртом. А потом, вспомнив, что у меня есть навыки, я использовал прыжок, вырвавшись из рук парка. «Учитель, значит». Ничуть не смутившись, парк моментально переместился ко мне, снова схватив за шею. «А ты знаешь, что твой учитель продает оскверненные вещи?» Я кахаха отпусти дышать, теряя последние капли воздуха. Я пытался вырваться из захвата главы Чуки. «Говори». Парк слегка ослабил хватку. «Я прибыл по заданию Мелина, чтобы в случае чего остановить моего учителя», — хватая ртом воздух, ответил я. «Мелин?» Голова парка завертелась, будто он пытался вспомнить это имя. «Точно, старикашка, что бухал с моим батей. Он, что, важная шишка. Он верховный маг в человеческих землях. Ха, вон оно как». Парк меня отпустил. Пойдем, я хочу лично выкинуть этого ублюдка из моего города, или хотя бы увидеть, как он сдохнет. Схватив по дороге чей-то кувшин с бухлом, Парк поволок меня за шкирку в город. Поздравляем, задание «Подарок брату-пирату» успешно выполнено. Вы получаете 5% опыта. Отношение Джорди к вашу улучшилось. Мне помощь, не надо шред, сказал я своей питомице, которая до этого сидела в инвизе. О, шмынг, глаз Парка остановился на шреде. Откуда ты, кроха, из какого клана? Клана, он знает, кто я. Она твой питомец, видимо, что-то увидев в ее или моем взгляде, спросил Парк. Да, откуда она у тебя? Спросил Парк, встряхивая меня. Шмынки очень трусливые, да, и доверяют не всем. Мне повезло, ее мне подарили, еще не рожденный, а потом мы с ней сдружились. Может, отпустишь меня, я не сбегу, спросил я у Тритона Орла. Так быстрее, отмахнулся Парк. Не хочешь продать ее мне? Прости, но нет, покачал я головой. Мы с ней только начали налаживать мосты. Интересное сравнение, хмыкнул Парк, пинком отправляя груженую повозку, загородившую ему путь. С дороги, вашу мать, следующему воткну копье в задницу. Плотная, центральная улица, услышав его громогласный рев, моментально стала раздвигаться. Пусть и небольшой, но все же коридор для Парк был создан. Тот лишь ухмыльнулся и продолжил идти широкими шагами по одному ему известному направлению. Давить не буду, но если ты обидишь шмынка, получишь такое проклятие, что жить перехочется. Дал мне совет Парк, они очень полезны, но и крайне опасны, когда злы, даже для своих хозяев. Я тебя не обижу, Джи, если ты будешь меня кормить. Спасибо, утешила, ответил я Шредди. Общается с тобой, на клюве Парка появилась улыбка, странное зрелище, если честно. Если я ее не видел, значит, она из старых, только они могли менять свои умения и быть в то же время разумными. Она вообще странная, кинув взгляд на питомицу, сказал я, но она мне нравится. Помни, передумаешь, приходи, я дам достойную цену, сказал Парк, останавливаясь напротив огромного, светящегося сотнями маленьких разноцветных светлячков, магазина. Пришли. Вздохнув, Парк со всей дури ударил ногой в дверь, выбивая ее вместе с косяком и частью стены. Вольтер, а бог опять он приперся, раздался знакомый мне голос из каморки, которую окутала пыль. Нахрена ты все время разрушаешь мой магазин, Парк? Из пылевого облака вышел Вольтер. Я тебе уже миллион раз говорил, что я не продаю оскверненные. О, Джи, какими судьбами? Вольтер удивленно помахал руками, пытаясь улучшить видимость. Привет, я к тебе от Мелина. Комично помахал я ручкой, находясь под мышкой у Парка. Мелина, Вольтер перевел взгляд с меня на Парка. Ты дурной клеветать на меня так, что даже в людских землях народ поверил в эти сказки о скверне. Хватит оправдываться. Отпустив меня, Парк наклонился к лицу Вольтера. Вся Чука знает, что ты барыга удачи, который продает оскверненные вещи. Да чушь все это, воскликнул Вольтер, открывая прилавки с вещами. Сам смотри, развел руками мой учитель. Я, не, торгую, скверный, учитель, сказал я, увидев вещи на прилавках. Что? Повернулся ко мне Вольтер. На открытых прилавках лежали сотни различной бижутерии, которая светилась мерзким зелено-коричено-серым цветом. Оружие, которое стояло под стеклом, даже источало аромат скверны, незабытый мной со времен сражения на земле Игров. Каждая из вещей, когда я пытался их идентифицировать, имела приписку «Оскверненная». «Разве вы не видите?» Я указал ему за спину. «Все вещи осквернены». «Как? Что ты говоришь?» Закричал Вольтер, хватая ожерелье. «Смотри, это легендарное ожерелье Пятой Королевы. Оскверненное ожерелье Пятой Королевы». Поправил я его, прочитав описание. «Вы действительно не видите?» Шокированно сказал я. «Неважно. Ты должен убраться из моего города. Я долго терпел тебя, но после увиденного своими глазами, у тебя нет ни единого шанса оправдаться», — закричал Парк. «Но, как?» — Вольтер упал на колени. «Я же торгую удачей. Неужели я осквернен?» После его слов, из всех вещей, в Вольтера ударили сотни зеленых лучей. Тело Вольтера окуталось в мерзкий кокон из скверны. «Умри!» — заорал Парк, создавая воздушное копье невиданной мощи. Метнув его в кокон, Парк ожидал, что Вольтер погибнет, но кокон поглотил его. «Я же, понимая, что ничего не смогу сделать, достал предмет, призывающий Мелина, кольцо, и не придумав ничего лучше, одел его. Оп! Из открывшегося портала, на нас вышел Мелин. Где? Джи, Милин мгновенно преобразился. На нем появилось странное одеяние, полностью состоящее из различных драгоценных камней. На его голове был тюрбан, обрамленный сотнями золотистых нитей. На мгновение эти одежды вспыхнули, а потом на Милине сработало какое-то заклинание, и его одежды превратились в те, что я видел до этого. «Все же осквернен», — поджав губы, Милин хрустнул головой, на которой был колпак Гендальфа. Глава 299. Вторая часть задания. «Уходите отсюда», — закричал нам Милин. «Если у меня не выйдет, Чука станет первым оскверненным городом». «Старик, не шути так», — прокликотал Парк. «Это мой город, так свали подальше». Сила Милина стала давить на окружающие, да так, что я упал и меня прижало к земле. «Черт, сквозь клюв», — сказал Парк, погруженный по колено в пол магазина. «Я ухожу. Поздно. Постарайся не умереть», — тихо сказал Милин. «Я лежал на части обломков, комфортным мое положение назвать было нельзя, да к тому же сила Милина усилилась, после его тихих слов. Мое здоровье стало убывать, и не потому, что Милин меня атаковал своей силой пассивно, а потому, что деревяшки и прочий мусор подо мной наносили мне урон. Ничто в этой жизни не вечно», — начал читать заклинание Милин. «Никто в этой жизни не бессмертен. Каждый, идущий против Бога, будет стерт. Каждый, идущий против великой силы, будет убит. Этот мир отторгает скверну. Этот мир ненавидит скверну. Я взываю к тому, кто избавит нас от нее, Апанчми». Дочитав заклинание, Милин рухнул на колени, держа перед собой протянутые руки, в которых стал открываться портал в другое измерение. Красное обрамление арки портала растягивалось, а из нее появились черные, обрамленные зелеными капельками, пальцы, ставшие раздвигать портал. Зрелище было фантастическим и мне бы даже понравилось, если бы не сила Милина, впечатавшая меня в пол. После того, как из портала вылезли эти пальцы, давление усилилось, да так, что мне пришлось накидывать на себя исцеление. Тем временем, пальцы из красного портала расширили его до такой степени, что тварь смогла выбраться. Трехрукая, маленькая, похожая на помесь карлика и его домашнего бульдога, к которому приделали присоски по всему телу. «Еда!» – запищала тварь, прыгая на кокон с Вольтером, который в это время начал активно пульсировать, разбрасывая во все стороны кусочки скверны, прожигающих камень. Тело маленькой твари после соприкосновения с коконом Вольтера мгновенно раздулось, полностью окутав кокон. Давление силы Милина пропало, хотя сам маг стоял на коленях весь в кровавом поту, удерживая красную арку портала. «Это ужасает», — сказал Парк, смотря на то, как тело маленькой твари стягивается. «Что это за демона ты призвал, старик?» «ПТМ», — дрожащими губами, Милин невнятно ответил. «Событие с коконом продолжалось. Я встал рядом с Милином, чтобы в случае чего поддержать старика, пока тот находился на грани. Не знаю, что это за тварь, но если верховный маг еле-еле удерживает портал для его призыва, то мне определенно становиться страшно», — подумал я, смотря на то, как тварь ужалась до формы тела Вольтера. «Жаль, если Милин убьет его». Как только я об этом подумал, руки Милина стали стягивать красную арку портала. Струя крови потекла из носа верховного мага людей, напряжение для его тела было зашкаливающим. Тварь почувствовала, что путь обратно вот-вот пропадет. С глухим хлопком она превратилась в первоначальный мелкий, трехрукий вариант, который, забавно перебирая ножками, прыгнул в портал. «Гра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а усеянные драт камнями. Встав на ноги, Милин стал сжимать портал, его лицо перекосилось, из глаз и ушей потекла кровь, но он смог это сделать. После этого он пошатнулся, но я подставил ему свое плечо. Положив руку старика на свое плечо, я принял вес его тела на себя, чтобы он мог немного расслабиться. «Спасибо», – просипел Милин. «Что, с Вольтером? Ща посмотрю, старик», – сказал Парк, доставая из своего инвентаря огромный односторонний меч. Вольтер, или точнее человек с ободранной кожей, лежал в небольшом углублении и не подавал признаков жизни. Парк подошел к на расстоянии вытянутой руки к нему. «Поздравляем! Вы успешно завершили первую часть задания «Поиск Вольтера». Вы получаете 1. 20% опыта. 2. 2 микомиллиарда кредитов. Вам доступна вторая часть задания. 1. Защищать Милина. 2. Узнать, что с Вольтером. 3. Проверить, не осталось ли скверны в бывшем магазине Вольтера. Сдох», — сказал Парк, потыкав мечом тело Вольтера. Стоило Парку это сказать, как тело Вальтера взлетело в воздух. Его окутало бело-золотое сияние, которое стало восстанавливать ему кожу. Я же, держа Мелина, увидел, как тот что-то беззвучно бормочет, надкусывая губу после каждого слова. Несколько секунд, и вот тело Вальтера вернулось в обычный вид, без последствий пожирания неизвестной тварью. «Что ты делаешь, старик?» – злобно сказал Парк. «Дань уважения», – прохрипел мне на ухо Мелин. «Это дань уважения», – продублировал я слова Мелина. «А ну так уважайтесь в другом месте». Парк ногой поддел тело Вальтера и швырнул к нашим ногам. «Забирайте этот кусок испорченного мяса», — сказал он, выходя из разрушенного магазина. «Но, спасибо, старик». «Не оборачиваясь», — сказал Парк. «Хе-хе», — засмеялся Мелин, а затем отхаркнул смачный плевок кровью. «Нам нужно в Ахрон. Влей всю ману из ожерелья в кольцо. Дозволяю», — ткнув меня в шею окровавленным пальцем, — сказал Мелин. «Внимание! Верховный маг людской расы Мелин дозволяет вам воспользоваться всеми функциями телепортации в кольце Мелина. Кольцо Мелина. 1. Влейте 1000000 маны для телепортации в известный вам город. 2. Влейте 1000000 для телепортации в непосещенный вами город. Быстрее, сынок, пока я еще могу держаться на ногах», — сказал Мелин, снова отхаркиваясь кровью. «Кольцо доставит нас в мои покои, там». «Ха-ха-ха», отхаркнув снова кровью, Мелин не стал договаривать, сосредоточившись на поддержании себя в сознании. «Понял», — кивнул я. Дотронувшись до ожерелья, я смог мысленно перегнать всю ману в кольцо. То мгновенно загорелось, а затем нас со стариком перенесло в его покой. Там уже стоял Ант и четверо оракулов. Даже мой учитель Камер тут был. «Позже», — серьезно сказал Камер, увидев, что я двинулся к нему. «Клади сюда». «Этот старый пень переусердствовал. Нужно создать круг», — сказал один из оракулов, одетый в белоснежные одежды. «Глава Ант, уведите игрока. Вы и он нам будете только мешать». «Понял. Все ресурсы в ваших». Тут он увидел тело Вальтера, лежащее под моими ногами. «Значит, не смогли», — прошептал он, поднимая тело Вальтера, пока четверка целителей забирала у меня Мелина. «Джи, идем. С учителем произошло что-то непонятное», — сказал я, идя вслед за качком главой. Он сам не понимал, что продает оскверненные товары, а когда понял, скверно попыталась преобразовать его в нечто. «Но, я призвал Мелина». «Угу. Мы с Камиром и Мелином обсуждали дела, когда ты его призвал», — сказал Ант. «Если бы только ты послал весточку, и мы могли бы подготовиться лучше. Возможно, тогда бы Вальтер был бы живым. Извините, но все вышло настолько сумбурно, что я только и успел, что призвать», — с сожалением в голосе ответил я. «Что теперь будет? Похороны последнего старого торговца удачей. Вот что будет дальше», — хмуро сказал Ант. «И если целители не вытащат Мелина из вакуума маны, то будут поиски нового верховного мага». «Все так плохо?» — удивился я. «Там же мой учитель Камер и еще трое, думаю, лучших целителей Ахрона. То, что сделал Мелин, пытаясь спасти душу Вальтера, выходит за рамки обычного лечения», — ответил мне Ант. «Я не знаю, почему он просто не уничтожил город, чтобы выжечь скверну, а стал пытаться спасти Вальтера, но этим он загнал себя в очень хреновое состояние». Пока Ант говорил, мы дошли до телепортационной арки, которая, после небольших манипуляций Анта, привела нас в место, похожее на морг. «Чира-а-а!» — закричал Ант, немного напугав меня. «Муур, что, котик?» Из инвиза вышла девушка, которая прижалась к спине Анта. «Нужно отдать дань уважения», — сказал Ант, ничуть не смутившись. «Дань?» — девушка-ассасин сразу стала серьезной. «Бог мой, Вальтер, как скверно. Мелин пытался спасти, но не смог. Каждое слово давалось главе ЗК очень тяжело. Гррррррр». Стиснув зубы, девушка забрала тело Вальтера и ушла в темную часть комнаты. «Идем, нужно помянуть». Положив мне руку на плечо, Ант подтолкнул меня к арке телепорта. «Заодно расскажешь, как добрался в Чуку. Поздравляем. Вторая часть задания — поиск Вальтера — успешно завершена. Вы получаете 1. 5% опыта. 2. 10000000 кредитов. 3. Повышено доверие Анта. 4. Повышено доверие Мелина. 5. Повышено доверие Парка. 6. Повышено доверие жителей Чуки. Простите за позднюю проду, я слегка простыл, нужно было прийти в себя. Глава 300. Плохие новости. Держи. Ант передал мне кружку с чем-то терпким, судя по запаху. Это любимый напиток Вальтера. Он мне когда-то бочонок подарил. Вечная память. Поднял свою кружку Ант. Вечная память. повторил я, отпивая достаточно вкусный, но в то же время очень крепкий напиток, чем-то похожий по вкусу на ликер, в который добавили корицу. Что теперь будет? Что будет? Ант сел за свой стол. Плохо все будет. Вольтер был последним общественным торговцем удачей. Несмотря на его проклятие, к нему нет-нет да и ходили. А после избавления, к нему паломничество было. Ант горько усмехнулся. А зачем вообще НП, то есть жителям Ахрона, посещать торговца удачей? Спросил я, присаживая в кресло. Да, и я вроде, как признанный мастер торговли удачей. БРРР. Ант осушил кружку, а затем снова стал ее наполнять. Понимаешь? Каждый из нас не может стать высшим просто так. Ант легким движением руки поднял 40-литровый бочонок на стол. Талантливым просто нужно время. А вот тем, кто лишен таланта, нужна удача. А где ее найти, как не у торговца удачей? Это тяжело объяснить игроку, но тем, кто хочет стать высшим, либо требуется много удачи, либо найти очаг скверны. Ант промочил горло. И, как ты понимаешь, связываться со скверной никто не хочет. «Понятно, что ничего не понятно», – пробормотал я. «Кстати, а почему Вольтер оказался поражен скверной? Ты у меня спрашиваешь?» – хикнул Ант. «Я до последнего не верил в это». Ант не успел договорить, как дверь его кабинета распахнулась, и в нее вбежала Алисия. «Дядя Ант, это правда?» – закричала она, подбегая к столу. «Дядя Вольтер погиб?» «Правда, малая», – немного хрипло сказал Ант. «Но, как, я же...» Что делать? Из маленькой дьяволицы будто стержень вытащили. Как же я теперь стану высшей? Придется дождаться, пока он не станет творцом торговли удачи. Прокашлившись, сказал ей Ант. Или тебе придется отправиться в поиски торговца удачей. Точно. Девушка поднялась с колен. Джи, ты же не бросишь нас? Она взяла мою руку, не занятую кружкой. Даже не планировал. Улыбнулся я маленькой дьяволице. Правда, если будешь с меня драть 3 шкуры. Нет, нет, нет, запричитала она, я попрошу дядю снизить цены, только не покидай нас. Вот и хорошо, подмигнул я ей. КХМ, малая, не могла бы ты отнести это письмо королю? Пока мы болтали, Ант накидал сообщение для короля. Конечно, кивнула Алисия, беря письмо. А меня пустит? Пропуск. Ант достал из своего инвентаря золотую прямоугольную штуку и кинул ее Алисе. Пустит сразу к королю. Ага, я побежала, отбежав к двери. Она обернулась и посмотрела на меня. «Джи, я буду ждать твоего восхождения, как творца». Послав мне воздушный поцелуй, она ускакала. «Вот же, молодость!» Тяжело вздохнул Ант, наливая себе 3-ю кружку. Еще минуту назад она сожалела о потере, а сейчас весело мчится выполнять указания. «Наверное, я отпил из кружки. Мы еще немного посидели, Ант все больше и больше пил, уже даже не говоря тоста». Он напрокидывал в себя кружку за кружкой. Я же, допив полную кружку, решил уйти. Но, на выходе меня ждал Камер. Я не решился зайти. Мой учитель был печален. Что случилось? Обеспокоенно спросил я. Как Мелин? Плохо. Очень плохо. Покачал головой Камер. С ним сейчас 5 епископов. Мы не можем поддерживать его жизнь вечно. Если кризис не пройдет, он как минимум перестанет быть магом. Как так-то? Я неверяще посмотрел на Камера. Пусть им на имке был навык, но последствия. Тут сошлось много факторов. Камер кивнул, показывая следовать за ним. Старость, манаимкий навык, призыв очень редкого демона, и его упорство, а также желание спасти Вольтера. Итог, его собственная мана исчезла из тела. Явление настолько редкое. Камер покачал головой. Если бы не один старый манускрипт 1000-летней давности, что я читал, я бы никогда не понял, с чем мы столкнулись. А так, все равно шансов почти нет. Мелин умрет, настроение упало вниз, но я должен был спросить это, если сдастся, коротко ответил Камер. Но, в общем, сейчас тебе нужно кое-что сделать. Король в ужасе от происходящего. Мы подошли к портальной плите ЗК. Тебе нужно будет его успокоить. Как, я не знаю, но если этого не сделать, может произойти самое непредсказуемое. Мда, ну и задание... «Вы мне даете, учитель». Я тяжело вздохнул. Я никогда не умел утешать людей. Это не задание, а моя просьба. Камер положил мне руку на плечо, а я почувствовал, что она слегка дрожит. «Сделай все возможное, так как ты единственный, кто найдет слова для него. Сделаю все, что в моих силах». Похлопав себя по щекам, я зашел в арку телепорта. Разговор с королем был долгим, нудным и истеричным. Причем истерил не сам король, а туч, казначей. Я не знал первопричины его истерик, но он жутко меня раздражал, постоянно задавая сотни вопросов, большинство из которых были связаны с состоянием Мелина. Ясно, король был чернее тучи, значит шансов у Мелина мало. Мало, но они есть, сказал я в который раз. Еще рано отчаиваться. Множество лучших целителей борются за его жизнь. Это естественно, игрок, отмахнулся Нархак. Дело в том, что я потерял верховного мага, а его замена еще не достигла и 1/100 могущества Мелина. Как нам дальше действовать? Нужно укрепить влияние в охроне. Лавис похлопал себя снятыми перчатками по ноге. Часть стражи можно отправить в важные районы, требующие особого внимания. Гномы тоже не останутся в стороне, сказал представитель гномов. Каждый из нас будет помогать изо всех сил. Игроки тоже, хотел было сказать я, но был перебит взмахом руки Нархака. Игроки становятся все более неуправляемыми и неудержимыми. С уходом Мелина ситуация станет только хуже. Костяшкой пальца, Нархак потер бровь. Дела дрянь. Ладно, игрок Джи, спасибо за доклад. Ты свободен, Мел. Точно, стража проводите его. Запнувшись, сказал Нархак. Стражники удивленно взяли меня в коробочку и выпроводили не только из дворца, но и довели до торгово-ремесленного района. Мимо проходили удивленные игроки, которые выполняли различные квесты, и все с удивлением наблюдали эту картину. Сразу же в охроне поползли слухи, что я что-то натворил. Мне стало это понятно, когда я добрался до лут, чтобы снять деньги. Народ активно перешептывался, а многие с опаской смотрели на стражу, которая, по их мнению, должна была вот-вот меня схватить. Плюнув на все это, я занялся своими делами. Снял деньги с лут, посмотрел, что у меня остались сутки до снятия зарядов. Мысленно выдохнув, я использовал шок-телепортацию к подземелью. Опустошив сокровищницу, я посмотрел на долг, в который ушли все деньги. Ну, хотя бы он уменьшился. Поход на турнир 8 хотя бы принес пользу, а не одни растраты реала, подумал я, закрывая инвентарь. И когда я уже хотел было отправляться в город, в меня прилетело несколько заклинаний, которые запустили таймер отсчета счета. Конец арки высшей. Авторское слово. Всем доброго времени суток. Вот и подошла к концу 6 арка, названная мной высшей. Джи прошел огромный путь, за которым вы все наблюдали. Были как взлеты, так и падения, но куда же без них. Равно. Спасибо всем постоянным читателям, которые плотно подсели на БМ. Ребят, я с вами. По традиции, хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал исправлять мои ошибки, очепятки и несуразные предложения. Кто-то находил несколько ошибок, а кто-то целенаправленно делал вычетку главы. Вот имена моих лингвистических героев. Райкия, Тоима Токанава, Шуга, Сида, Берука, Ват 130189, Расров, Артын и многие другие, скинувшие 1-2 мои очепятки. Спасибо. Также, огромное спасибо за комментарии. Любой ваш комментарий, это плюс в мою копилку творчества. Этим вы показываете мне, что я двигаюсь в правильном направлении. Отдельное спасибо всем, кто переживает в комментах и нет, за героев. Всегда приятно знать, что не только ГГ цепляет, но и второстепенные персонажи. Спасибо, вам всем. Инфа о Джи. 300 глава. Имя, Джи. Класс, высший пастырь. Титул, божественный игрок. Профессия, торговец удачи. Мастер, 68071100000. Уровень, 100. Характеристики. Тело, 220 плюс 1000 плюс 100 плюс 100, 1420. Разум, 947 плюс 1000 плюс 100 плюс 1000 плюс 100, 3147. Магия, 631 плюс 1000 плюс 2000 плюс 100 плюс 3400 плюс 100, 7231. Удача, 266 плюс 1000 плюс 2000 плюс 100 плюс 100, 3466. Нераспределенных очков, 0, 252000, 252000 хп, 582000, 567000, 50 мп. КДБ 300, ГДУ 250, МАК, сопротивление 50%, ФИС, сопротивление 20%, восстановление ХП вне боя 2640 яцек, восстановление МП вне боя 6094 яцек, навыки 2150, пастырское исцеляющее слово, исповедь самоусиления, исповедь замедления, исповедь скорости, плюс 5. Удар духовных сил плюс 5. Среднее восстановление 10. Обнаружение 10. Лечение 10. Нужен уник. Массовое исцеление 10. Духовный щит пастыря Джи. Духовное спасение 10. Благословление пастыря Джи. Проклятие пастыря Джи. Темный духовный удар 10. Призыв именного духа Маны Жан. Удар веры 5. Удар пастыря 5. Пастырская печать. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Коллапс. Пассивные 10-16. Удача. Плюс 5 к удаче. Магия. Плюс 5 к магии. Разум. Плюс 5 к разуму. Крепкое тело. Плюс 50 к телу. Регенерация мирной жизни. Регенерация мирной маны. Малая дальность навыков. Средняя дальность навыков. Ярость. Магическая экспонента. 0 нераспределенных очка навыка. Достижение. 31 щепка. Вы уничтожили всех лордов корней игров. Бонус достижения. Плюс 50 свободных характеристик. Плюс 500 характеристик за 31 убитого лорда корней. Первый убийца дьявол. Ручной питомец. Вы первыми уничтожили дьявол. Ручной питомец. Бонус достижения. Физический навык таран будет игнорироваться раз в час. Первый убийца Папи Папоротника. Верховного мага игров. Вы первыми уничтожили Папи Папоротника. Верховного мага игров. Бонус достижения. Магические навыки контроля действуют на вас на 10% менее эффективнее. Первый убийца Лоб Лопуха. Скрытого убийцу игров. Вы первыми уничтожили Лоб Лопуха. Скрытого убийцу игров. Бонус достижения. Удар из невидимости наносит вам на 10% меньше урона. Гроза рейд-боссов. Ваша команда числом 10 и меньше уничтожила всех рейд-боссов в локации. Бонус достижения. Урон по лордам, рейд-боссам, царь-боссам увеличен на 10%. Первый и единственный убийца оскверненного правителя игров Рориана. Вы в одиночку уничтожили единственного царь-босса оскверненного правителя игров Рориана. Бонус достижения. Награда с любого монстра выше мини-босса удвоена. Слабоумие и отвага. 5 ранг. Вы в одиночку уничтожили царь-босса выше вас на 25 уровней. Бонус достижения. Убивая монстров выше вас на 2 ранг достижения 5. 10 уровней вы получаете плюс 100% дополнительного опыта. Открыватель расы игров. Вы выполнили расовый квест игров. Бонус достижения. Вы в любой момент, один раз, можете сменить свою расу на расу игров. Первый среди всех проклятых. Вы первый игрок, получивший абсолютную ненависть у целой расы. Бонус достижения. Получая отрицательную репутацию у расы, вы получаете утроенное количество опыта, кредитов за уничтожение представителя этой расы. Сила ничто, тупость это все. Вы первый игрок, пропустивший второе повышение класса. Бонус достижения. Вам доступно третье повышение без прохождения квеста. Нашедший Драдар. Вы первый игрок, нашедший вход в древний город Драдар. Бонус достижения. 5 свободных очков характеристик. 5 свободных очков навыка. Первый мастер игрок торговец удачи. Ваша удача зашкаливает, а ваша смекалка продвигает вас быстрее всех прочих конкурентов. Бонус достижения. Ваша удача не позволяет опуститься рангу вещи ниже редкой. Любимец гарпий. Вы разорили одно из гнезд гарпий. В ответ, гарпии других гнезд объявили на вас охоту, одевшись в лучшие снаряжения. Бонус достижения. Агрессия на вас монстров класса гарпия увеличена втрое. Монстры класса гарпия, после своей гибели, с шансом в 10%, оставят свои лучшие вещи. Убийца Матана. Вы герой, убивший пораженного скверной верховного мага. Бонус достижения. Ваши навыки замедления, с ненулевым шансом, могут остановить врага на 5 секунд. Убийца Рар. Вы герой, уничтоживший мэра Драдара, который превратил весь город гномов в город оскверненных. Бонус достижения. Правители всех рас, не связанных со скверной, будут относиться к вам с дружелюбием. Убийца Дарья. Вы герой, уничтоживший повелителя стражи Драдара, который изгонял всех жителей города на осквернение. Бонус достижения. Урон по оскверненным класса воин увеличен в 2 раза. Борец со скверной. Вы сталкивались со скверненными раз за разов, вырабатывая стойкое ощущение неприязни к ним. Бонус достижения. Получаемый урон от оскверненного врага уменьшен на 20%. Первопроходец Драдара. Вы участвовали в первом прохождении города подземелья Драдар. Бонус достижения. Плюс 10 ох и плюс 10 он. Первооткрыватель подземного царства гномов. Вы первый игрок, вступивший в подземное царство. Бонус достижения. Плюс 20 ох, плюс 20 он. Первый посетитель красного города. Вы первый игрок, посетивший красный город ПЦГ. Бонус достижения. Плюс 10 ох, Плюс 10 он. Первый посетитель крепости Ликинга, вы первый игрок, увидевший и посетивший старую крепость Ликинга, которая была основана третьим правителем первородных гномов. Бонус достижения. Плюс 10 ох. Плюс 10 он. Первый захватчик подземелья, вы первым смогли захватить подземелье БМ. Бонус достижения. При захвате подземелья вы получаете все настройки подземелья. Первый стауровневый игрок в БМ, вы первым шагнули на планку высших. Бонус достижения. Эпическое пассивное умение магического экспонента. Убийца Прецисфит. Вы участвовали в уничтожении страшного монстра, живущего в горах бездны. Бонус достижения. Плюс 5 ох. Убийца Слыга Красный Коготь. Вы участвовали в уничтожении страшного монстра, живущего в горах бездны. Бонус достижения. Плюс 5 ох. Лучший друг первородных гномов. Каждый представитель расы первородных гномов считает тебя самым лучшим в БМ человеком. Бонус достижения. Скидки у всех представителей первородных гномов минус 50%. Без учета личных скидок. Первый высший. Вы первый игрок, прошедший последнее повышение своего класса. Бонус достижения. Х2 к получаемым характеристикам за уровень. Рекордсмен один этапа. Вы сотворили невообразимое. Вы смогли установить рекорд по прохождению один этапа турнира 8. Ваше имя будет внесено в анналы истории этого турнира. Бонус достижения. Пока вы владеете рекордом, плюс 100 ко всем характеристикам. Ваш рекорд перебивают, плюс 100 ох, вещи G, сумка плюс 100 ячеек, плюс 10 ячеек навсегда. Сине-белая звездочка-поберушка. Бесплатный вечный доступ к игре. Кольцо правителя Драдера. Маячный шар. Трактакт правды. Проездной. Ямп на 10 ячеек. Одеяние G. Занимает все слоты брони. Артефакт. Масштабируемое. Только для G. Уровень 100. Плюс уровень 10. Ко всем характеристикам. Живая прочность. КДБ 250. Маг. Сопротивление 35%. ФИС. Сопротивление 15%. Умение 1. Аура зависимости. За каждого члена вашей группы вы получаете по плюс 10% к силе исцеления. Максимум 200%. Умение 2. Плюс 5 к масштабу характеристик. За каждый уровень вы получаете плюс. Уровень 5 плюс 5 ко всем характеристикам. Умение 3. Бегунок. Плюс 50 к скорости бега. Умение 4. Сократ. Вы получаете плюс 50 маны за каждую единицу разума. Умение 5. Стальное одеяние. Вы получаете плюс 50 КДБ. Умение 6. Одеяние пастыря. Откат всех навыков пастыря минус 20%. Точка G. Занимает все слоты оружия. Артефакт. Масштабируемое. Только для G. Уровень 100. Плюс уровень 20. К магии. Плюс уровень 20. Удачи. Живая прочность. Гду 250. Умение 1. Бум. Используя Гду и Уц на одну цель, с вероятностью 5%, вы нанесете смертельный удар. Умение 2. Прыжок. Вы прыгаете на 10 метров в указанном направлении. Откат 10 секунд. Умение 3. Духовное ошарашивание. С 5% шансом вы можете оглушить цель на 1 секунду. Умение 4. Усиление сути. Увеличивает прирост характеристик за каждый уровень плюс. Уровень 10 плюс 10, ко всем характеристикам. Умение 5, чистый дух. После нанесения 100 000 урона призывается чистый дух, который наносит 100 000 чистого урона одной цели или 200 000 целям в радиусе 10 метров. Умение 6, пастырский посох. Все навыки пастыря получают плюс 20% к эффективности. Легендарный комплект 4х колец пастыря G. Плюс 3400 к магии за все 4 кольца и бонус комплекта. Редкое кольцо пастыря G. Плюс 100 к магии. Магический удар с шансом 1% будет нанесен крит H4. Уникальное кольцо пастыря G. Плюс 300 к магии. Сквозной навык с шансом 1% навык заденет цель, стоящую позади основной. Максимум 5 метров от основной цели. Героическое кольцо пастыря G. Плюс 500 к магии. 8 столпов магии, увеличивает магическое сопротивление на 5%. Легендарное кольцо пастыря G. Плюс 1000 к магии. Ореол магии. Магия давит на все окружающие вас, нанося, магия, урона в секунду. Радиус 5 метров от вас. Ожерелье пастыря G. Легендарное. Плюс 1000 к разуму. Аккумулирует 1000 маны в течение 5 часов. После входа в игру. Можно использовать раз в сутки. Безумие в святости. Героическое. плюс 888 к маге. Навыки Уца и удар веры имеют не нулевой шанс нанести дополнительный хаотический урон. Магия случайное число. 4, 8, 40. Глава 301. Драка с личиночником. Стоять! Раздался крик одного из игроков, когда я прыжком ушел от последующих атак. Джи, извини. Я с удивлением посмотрел на персонажа, одетого в полный героический комплект Магдрадера. Ты кто? Я стоял на тропике, ведущей в горы бездны. И зачем вы на меня напали? Меня зовут Маха. Представился маг. Мои люди подумали, что ты пришел за мной. С чего бы они могли так подумать? Я с осторожностью смотрел на группу игроков, не отбрасывая того варианта, что они тянут время. И мы знакомы. Ты стоял перед входом так долго, да еще и ничего не делал. Вот они и подумали, что ты кого-то ждешь. А сегодня у нас рейд в твоем подземелье намотано. Развел руками Маха. 2+2, сам понимаешь. Ладно, допустим. Я услышал звук пропажи моих щитов и неосознанно напрягся. Я говорю правду. Поднял руки Маха, а затем слегка рассмеялся. Мы не будем мешать тебе, еще раз, приношу свои извинения. Угу, ничего страшного. Кивнул я, смотря, как они вошли внутрь Драдера. Маха, где я мог слышать это имя? Задумавшись, я на автомате пошел в горы. Такое знакомое имя. Нет, не помню. Надо будет потом спросить у Миланы, она точно должна знать такую важную шишку. Судя по его шмоту, он кто-то из топа. Мысленный диалог с самим собой привел к тому, что я полностью забил на свое окружение. Идя привычным маршрутом к гарпиям, я не обратил внимания на окружающее и забыл про обновление щита. Это стало ошибкой. Чаечный крик гарпии раздался прямо над моим ухом, а потом меня дернуло вверх. Черт! Ругнулся я, используя прыжок, который перенес меня обратно на тропинку. Повесив щит и исповедь скорости на себя, я припустил в сторону своего излюбленного места фарма гарпии и боссов. Прибежав туда, я в удивлении остановился и обернулся. За мной летел максимум десяток гарпий, когда в прошлые разы их были чуть ли не сотни. Что происходит? С этой мыслью в голове, я уничтожил десяток гарпий, преследовавших меня. Здесь еще кто-то фармит. От пришедшей в голову мысли, я усмехнулся, а потом вспомнил, что только у меня есть достижение, огрещение всех гарпий в округе. Хм, посмотреть на этого фармилу или пойти дальше в горы? Почесывая голову, я все же остановился на втором варианте. Обновив щит, я отправился глубже в горы. Впервые я это сделал с Томом, поэтому примерный маршрут, ну или направление, я себе представлял. Самой главной задачей для меня было не нарваться на кого-то классом выше босса. Все остальное я легко уничтожил бы коллапсом. Пройдя минут 10, я в шоке остановился перед огромной дырой в скале. Она была 1.4 метра в диаметре и была такой гладкой, что мне на секунду показалось, будто это тоннель для сверхскоростных поездов из реальности. Заинтересовавшись, я решил пройти через него, посмотреть. Идя по этому тоннелю, я услышал звуки сражения. Прибавив шаг, я смог выйти на другом конце. Открывшееся зрелище меня впечатлило. На небольшой поляне стояло 5 игроков, которые сражались с боссом. Это был знакомый мне босс-личиночник, который всегда приползал при моем геноциде гарпий. Ребята столкнулись с ним впервые, это было видно потому, что один из их магов акцентировался на уничтожении личинок. Эти личинки прибавляли немного здоровью боссу. Этого было незаметно, когда ты его постоянно атакуешь и твой урон больше, чем эта прибавка. Но, когда я убивал его, мне пришлось использовать коллапс, иначе здоровье босса вышло бы на космический уровень. «У нас гости!» – закричал один из магов. «Я с миром! Могу помочь!» Не подходя ближе, крикнул я. «Ребят, это Джи! Поти ему!» – закричал девушка, не переставая стрелять из своего огромного, 2-метрового мушкета. «Игрок Фьерволк приглашает вас в группу!» Приняв приглашение, я сразу же повесил щит на танка, так как его здоровье рухнуло вниз, под воздействием 3 стаков отравления. «Спасибо», — сказала хил этой группы. «Народ, не трогайте личинок, они добавляют здоровье боссу», — сказал я им. «Чем больше вы их убьете, тем толще станет босс. Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Ок, Марк, Массагр», — сказала она воину, выполняющему роль танка. Тут же над танком появилась маска клоуна, которая смеялась безумным, беззвучным смехом. Личинки, ползущие к магу, развернулись, а затем поползли к воину. После этого, воину лишь осталось поддерживать уровень агро, чтобы босс не сорвался на нас. Избиение личиночника пошло лучше, после того, как Мак и я присоединились к общему потоку урона. «Марк, я готова!» – закричала девушка. Повернув голову, я увидел, как над ее мушкетом загорелось 10 звездочек. «Го!» – закричал воин-танк. Он отпрыгнул в сторону, поворачивая морду босса боком к нам. В этот момент девушка-ганер произвела выстрел. Из дула ее мушкета вырвался огромный дракон, который впился в шею боссу. Вылетевший урон снял процентов 30 здоровья босса. Личиночник заверещал, разбрасывая во все стороны новый вид личинок, которые будут отнимать по 1% здоровья в секунду при контакте. Умирают они с удара, но вот попасть по маленькой цели было той еще проблемой. Не успел я крикнуть, чтобы они проигнорировали их, как маг, стоящий рядом, использовала и умение ветра. Этим он, конечно же, хотел сдуть личинок, но даже этого небольшого базового урона хватило на то, чтобы убить всех личинок, летящих на группу. Убитых личинок было много, настолько, что стало наглядно видно повышение здоровья босса. «Тля ты недоделанная!» – закричала девушка. «Зачем? Сказали же личинок не трогать. Иди в жопу, я просто хотел сдуть их, откуда мне было знать, что они сдохнут так легко?» – агрессивно ответил ей, а затем его столб маны рухнул в ноль. «Аргинлайтор!» – прокричал он. Из воздуха над боссом соткался человек с черным мечом ветром, который всадил меч в спину босса. Полученное от личинок здоровье моментально пропало. Макс слегка побледнел от потери маны, но его гордая ухмылка взбесила девушку. «Ну-ну, психованный!» — фыркнула она, продолжая стрелять в босса. «Странная компашка!» — подумал я, вешая на босса свое проклятие. «Девушку эту я где-то видел, точно! Она же та самая, кто получил миф-навык для стрелка!» Я посмотрел на девушку уже с куда большим интересом, но, увидев значок какой-то неизвестной мне гильдии, мой интерес пропал. Через минут 10 мы смогли завалить босса-личиночника. Под конец, если бы не мой щит, а также откатившийся баф, воин бы умер. Но, все хорошо, что хорошо кончается. Когда поберушки подняли дроп, народ задумался. Строчка о трех героях вещах, кого угодно напряжет. «Ладно, хорош мне спамить в личку», — крикнула девушка. «Джи, спасибо за помощь. Если тебе нужен какой-то из героиков, он твой, ММ. На самом деле, если бы вы были не против, я бы забрал все синие вещи», — почесав щеку, попросил я. «Героик мне не нужен, а вот питомца кормить нужно». «М, что?» — девушка потрясла головой. «Ты просишь синьку, Рили?» «Угусь», — кивнул я, призывая Шреду. «Она прожорливая, знаешь ли». «Кушать! Не кричи!» — я рукой отодвинул от себя Шреду. «Извините, она есть хочет. КХМ». «Ладно, ок, бери всю синь», — сказала девушка, потрясенно смотря на мою питомицу. «На, только не нуди». Взяв синие вещи, я отдал их все Шреде, которая стала на публику их хрумкать. Пятеро охреневающих игроков, зрелище было настолько восхитительным, что я не удержался и сделал скрин, попутно засмеявшись. Глава 302. Приезд файтери. «Видимо, слухи не врали, что ты еще тот мажор», — сказал танковоин, отойдя от шока. «Столько денег». «Да, что там денег. Ингров для крафта просто так отдать питомцу. Хотел бы я, чтобы это было так», — хмыкнул я. «Это игровые вещи, поэтому не жалко. Ладно, я пойду дальше». Махнув рукой, я развернулся, а затем пошел к проделанной дыре в скале. «Погоди», — крикнула мне девушка-ганер. «А?» — я обернулся. «Что такое? Не хочешь пофармить с нами?» — спросила она, поправляя лямку мушкета. «Делать в Драгдере нечего, там все споты заняты, а в горах...» — она посмотрела на дыру, что позади меня, — оказалось куда опаснее, чем мы предполагали. «МММ», — я задумчиво посмотрел на группу из 5 игроков. «ДЗ, извините, сообщение», — сказал я им. «Файтери, мы прилетели, и вообще, хватит играть. Мне пришлось искать в аэропорту розетку. У тебя совесть вообще есть, Джи?» «Прости, совсем забегался. Смайлик с молитвенно сложенными руками. Выхожу в Реал и жду вас. Файтери, другое дело. Простите, но мне нужно в Реал». Развел я руками. «Может, как-нибудь в другой раз. Лады, прими френд», — попросила девушка. «Игрок Фьерлис хочет добавить вас в друзья». «Ага». Приняв приглашение, я увидел, что девушка состоит в гильдии Демоны Мира. «Еще увидимся. Пока. Пока-пока», — сказала Фьера. «Бывай. Пока. Угу», — в разнобой сказали остальные. Пройдя через дыру, Я бафнулся исповедью скорости и отбежал подальше от дыры. Минимальное доверие ребята заслужили, но во избежание я решил выйти подальше. Выйдя из игры, я отправился на кухню. Критично осмотрев ее, я обнаружил кучу немытой посуды, а в холодильнике была пустота. Хм, мы, вроде как, покупали что-то, почесав голову, пробормотал я. Хотя, когда это было? Достав уже подгнившие овощи, я задумался. С момента запуска обновления, я не выходил из игры, жесть. И когда я стал таким задротом, выкинув все из холодильника, я вызвал такси. Так и думала, что ты тут возишься. На кухню пришла Милана, когда я домывал грязную посуду. Угу, милый дядя Грег приедут через час-полтора, сказал я, вспомнив СМС Милы. Нужно успеть в город доскочить, купить еды, да и порядок хотя бы какой-никакой навести. Это да, устало сказала девушка, ложась на прохладный стол. Хреново выглядишь, сказал я, взглянув на ее изнеможенное лицо. Угу, я после обновы еще не спала нормально, оттянув мешки под глазами, сказала Милана. Я так устала, Джи, отдохни, игра никуда не денется. Пожал я плечами, отскабливая засохшие кусочки макарон. Загнав себя, ты лучше не сделаешь. Понятное дело, просто хотела сделать то, се, а потом еще, а потом этот турнир. Девушка широко зевнула. Вот я и не могла отдохнуть. Иди спать. Я стряхнул пару капель холодной воды на ее лицо. Ну, че ты делаешь? Вытерев их, девушка посмотрела на меня. Ты тут на столе спать собралась? Хмыкнул я, вытирая руки. В кровать дуй, а завтра познакомишься с гостями. Точно, еще же гости. Потрясла головой Милана. Пойду приму душ и ложись спать. Еще раз сказал я. Вызазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz «Угу, купи, пожалуйста, пару йогуртов», — попросила она. «Ага, еще че?» — спросил я, накидывая ветровку. «Нее, я потом сама поеду, куплю все», — устало махнула рукой глава гильдии «Дно». «И все же, маленькие супермаркеты в России совершенно другие». Стоя на кассе, подумал я, вроде, все купил. Критично оглядев три сумки с едой, сказал я про себя. «Ладно, на крайний случай, потом попрошу Милану докупить». Взяв сумки, я отправился к таксисту. «ВЗЗЗЗ, Мила, мы уже в хосте. Нас высадили около второго поворота, тут еще автобусы стоят с туристами». «Джо, понял, вас не там высадили, но я недалеко. Пара минут». Через пару минут, я уже обнимался с дядей Григом, одетым словно он мерзлявый старикан. «Привет, сынок», улыбаясь, сказал он. «Мне кажется, или ты слегка подрос, ха-ха». Осматривая старика, я рассмеялся. «Это так кажется». «Привет, Мил». Я обнялся с девушкой, чмокнув ее в щеку. «Привет, привет». Девушка ответно чмокнула в щеку. «А местечко красочное». «Ага, давайте загружаться и поедем домой». Взяв у девушки чемодан, сказал я. «Безумно рад вас видеть, как и мы тебя». Похлопал по моей спине дядя Грег. «Правда, забрался ты далеко. Что поделать, я тебе говорила, дядя, что он теперь популярная личность». Мила улыбнулась, усаживаясь на заднее сиденье. «Не такой я и популярный». Положив чемоданы в багажник, сказал я. «Ты преувеличиваешь». «Ну-ну». Дядя Грег сел вперед, не оставив мне выбора. «На конференции твоему персонажу уделили целый раздел о том, как влияют такие активные игроки на развитие игрового мира». «Да», я удивленно посмотрел на старика. «А что за конференция это была?» «О развитии безграничного мира», ответила девушка. «Первый день было скучно, ППЦ, а вот дальше было очень увлекательно. В первый день были технические моменты». Повернувшись к нам, сказал дядя Грег. «Поэтому тебе и было скучно. Зато мне многое стало понятно. Например, что БМ продержится на рынке минимум десяток лет, оставаясь самой востребованной игрой. Мало того, они дали несколько намеков на то, что будут построены так называемые экономические районы, где реальные компании смогут использовать ресурсы игры для реальных дел. Что-то такое я слышал». Нахмурившись, я пытался вспомнить. «Не помню. Ну, неважно», успокоил меня дядя. «Так вот, теперь с БМ стало интереснее работать, особенно тем, у кого тяжелое финансовое положение. Эпоха компьютерных клубов снова будет расцветать, пусть и немного не так, как раньше». «Да, значит, твой клуб», — начал я. «Ага, я и еще множество владельцев данного бизнеса получим помощь от компании», — радостно сказал он. «Суммы обсуждались различные, а в нашем районе, как ты помнишь, только я и содержал клуб. Так, что, я получил солидный вклад, еще обсужу с некоторыми знакомыми, и, может быть, выкуплю соседнее помещение. О, поздравляю, искренне сказал я, это еще больше увеличит клиентуру. Ага, будет больше извращенцев, фыркнула Мила. Я удивленно посмотрел на нее, а потом на дядю. Ну, посещали нас, смутился дядя Грег. К сожалению, это было в смену Милы. Угу, смотреть на дебилов, которые, с покрасневшими щеками, девушка отвернулась в окно. А чем она? Спросил я у дяд. О том, что в инете появилась информация, как разблокировать тело, в момент, ну, в момент того, когда ты в игре в бордель идешь. Даже дядя Грег смутился. Так они и устроили в общей комнате. А-а-а, тут до меня дошло, что в клубе устроили. Сочувствую, Мил. Погладил я по плечу девушку. Это да, спасибо. Не поворачиваясь, кивнула она. Ну, мы наняли охранника, так, что больше таких инцидентов не было, сказал дядя. Это хорошо. Я посмотрел в окошко. О, вот мы и подъезжаем к моему дому. Обрадовал я своих гостей. Ты живешь в такой глуши? Спросила Мила, смотря на одинокую дорогу сквозь лес. Мне тут очень нравится, подтвердил я. Тут мы повернули, выехав на финишную прямую к дому. Огромные, кованые ворота впечатлили дядю и Милу.